что это была за жизнь, думал я. И о чем он, лежа в больничной койке, с искромсанной и помутневшей головой, думал, глядя на меня. Мне стало невыносимо грустно от мысли об отце Мидоре. Я раньше обычного снял высохшее белье и поехал на Сидзюку побродить, чтобы убить время, и облегченно вздохнул в воскресной сутолоке оживленного квартала. В переполненном, как утренняя электричка, книжном магазине Кинокуния купил «Свет» в августе Фолкнера, зашел в самый громкий джаз-бар, где, слушая пластинки Арнета Коулмана и Бада Пауэлла, пил горячий, крепкий, но невкусный кофе и читал только что купленную книгу. В 5:30 закрыл ее, вышел на улицу, слегка перекусил и вскользь подумал, сколько десятков или сотен раз повторится такое воскресенье. Тихое, мирное, одинокое воскресенье. Попробовал сказать я вслух. По воскресеньям я не завожу пружину.